Капитан третьего ранга Буров Сергей Константинович, командир БЧ-3 АПЛ «Воронеж», 9 сентября 1943 года. Пришли в Полярный. Не в Северодвинск, где все уже привычно, свое. Зато здесь главная база СФ. А значит, штаб и все с ним связанное. С иронией вспоминаю, как в наше время расшифровывали СФ. Сильный флот. Самый большой и мощный в ВМФ СССР. ТОВ. Тоже флот. Слабее Северного. Но смотрится вполне. КБФ. Как бы флот. И ЧФ. Чуть флот. Будет и здесь такое лет через 30. Хотя нашими стараниями, может, и пораньше. А пока флот тут совсем маленький, и все по-семейному, все всех знают, комфлота Головков всерьез называют батей, хотя он молодой совсем, 1906 года рождения, 40 еще нет. И в позднее застойное время он бы еще и на Каперанга не выслужил. А ведь в нашей истории он бессменно командовал Северным флотом всю войну. Кто мы, он в курсе, нашего командира очень уважают и проявляют огромный интерес к будущему флота. Впрочем, нельзя, тут наш жандарм насмерть стоит. Ну, а о том, какой флот надлежит строить, и куда после войны военно-морская наука, техника и тактика пойдет, это пожалуйста. Так что еще в прошлую нашу бытность здесь у нас несколько академий было. Как еще назвать такие полуофициальные встречи-беседы с просмотром информации на компе? Из местных товарищей всегда Кириллов присутствовал. Головко или Зазуля, или оба вместе. Один раз сам Кузнецов был, когда в Полярный приезжал, то еще осенью. И Котельников с Ведяевым были. Ну, а из наших, кроме командира, всегда историк Сан Саныч. Еще Мех очень часто, но очень нетрадиционно мыслящий генератор идей. Комиссар со Старпомом и кто из командиров БЧ свободный. Сидим, чай пьем, беседуем на умные темы. А я вот теперь сижу и пишу, отчего торпеды не сработали. Нет, не для оргвыводов, хотя они, возможно, тоже последуют, а на предмет что-то улучшить. Хотя и так ясно. Не работает, потому что слепили на коленке. И нормальный, в принципе, процесс. Пришлось мне однажды в некой конторе видеть, как срочно потребовалось сделать, скажем так, некий прибор под некие весьма специфические условия. Дело было в Питере в 90-е. Советскую оборонку тогда еще даже Борька Алкаш развалить окончательно не успел. Оставались светлые головы. Эх, что-то с ними после стало. И процесс очень напоминал игру «Что, где, когда» в исполнении лучшей команды Александра Друзя, кто помнит. Только вместо рулетки и телекамер на столах приборы, инструмент, калькуляторы, блокноты. На вид полный хаос, и над ним десяток личностей в таком же темпе и с таким накалом обсуждают, что сделать, и тут же пробуют, ставят на стенд, измеряют, рассчитывают. И если в лоб не решается, тут же прикидывают, а нельзя ли обойти. Снова проверяют, и длится это не минуту, а несколько часов подряд, и перерывов нет, пока кто-то клепает, паяет, точит. Кто-то не занят и организует чай с бутербродами. В общем, Друзь, увидев такой мозговой штурм, удавился бы от зависти. По истечении времени предъявляется результат. Выглядит совершенно жутко. Какие-то детали, связанные паутиной проводов. Но это работает. Сляпано кое-как. Но завтра уже будет готов аккуратный корпус, где все эти части будут стоять каждая на своем месте, удобно и компактно. После мы узнали, что иностранный аналог прибора вообще-то существовал, но стоил в зелени сумму с 4 нулями. Вот что может сделать команда профессионалов, конструкторов-изобретателей от Бога. Если в этом времени найти таких же, а талантами наш народ все же не оскудел, и поставить им задачу и создать все условия, то я совершенно не удивлюсь, увидев в 43-м году самонаводящиеся торпеды. Тут, конечно, после возникнет головняк с серийным производством, вылезет куча проблем со стандартами и спецификациями. Например, лампы или болты нужны не те, что поставили, а те, что выпускаются в достатке и по дешевой цене. И полезут проблемы в эксплуатации, потому что лучше строевиков, работающих с изделием, никто не скажет, что им, собственно, надо. Но Сан Саныч сказал, что в эту войну именно так поступали англичане. Передавали в войска опытные, еще совсем сырые образцы и улучшали, собирая опыт. Они очень хорошо наладили научно-техническое сопровождение изделий, взаимодействие конструкторов с армией и флотом. В отличие от немцев, которые предпочитали идеально вылизать все в своих КБ и передать пользователям готовую конфетку. Так и наши торпеды, поскольку еще полуштучное производство, то конструкторы весьма заинтересованы в информации. Потому сижу, пишу отчет. С акустикой и телеваторным следом полегче, просто потому что там сроку больше прошло. Многих тараканов уже выловили. Но вот с этими противолодочными по проводам, чтобы вы поняли, как это работает и в чем проблема, вы на компе легко сделаете. С клавиатуры число или несколько чисел и какой-то требуемый ответ. Программка хоть на Delphi. А на вашем компе есть такие устройства, как порты, разъемы, работающие как на вход, так и на выход. Объясняю очень упрощенно. И можно написать программу, чтобы электрический сигнал из порта ввода принимался точно так же, как число или ряд чисел, введенных с клавиатуры. А ответ, выдаваемый на экран в виде графиков или цифр, уходил бы в порт вывода подобным сигналом. В 2012-м даже гражданские геодезисты иногда с лазерными теодолитами ходили, где цифры на экранчике сразу показывают азимут, дистанция. И если вам удалось этот сигнал, откалибровав, подключить к входному порту компьютера, а с выходного порта идет управляющий сигнал на шаговые электромоторы на ведение орудия. Я не артиллерист, но так объяснить понятнее. А на компе программа расчета баллистики, которую и студент военмеха может написать. Все уравнения известны. Вот вам работа артиллерийской СУО. С торпедами, в принципе, возможно тоже, только отслеживать надо два объекта. Цель и торпеду. Производить расчет их сближения и подавать корректирующие команды по проводам на рули торпеды. Ну и учитывая меньшую скорость торпеды в сравнении со снарядом, возможен и упрощенный вариант. Простое совмещение пеленгов, торпеды и цели. Метод трех точек на одной прямой. Вроде просто, но дьявол он в мелочах. Все упирается в калибровку, точность исполнения команд, время запаздывания, и если наш ГАК с приемлемой погрешностью в пассивном режиме берет пеленги, а в активном может быстро определить положение не только цели, но и торпеды, ее скорость и курс, то у алькоров гидролокаторов образца 43-го, сделанных с заимствованием уже наших идей и технологий, и оттого не уступающих американским аздикам, с этим большие проблемы. А уж возможности наших компов и местных бусь, домороченных биусов, это вообще день и ночь. Вычислительные машины в этом времени уже есть, смотря что под этим понимать. Ведь логарифмическая линейка и арифмометр тоже, строго говоря, являются ими. Блоки сложения, вычитания, умножения, деления, зубчатые колеса разного диаметра. Именно так работали самые первые артиллерийские вычислители. Приборы управления огнем, появившиеся на кораблях еще в прошлую войну. В 30-е-40-е их начали вытеснять электрические. Закон Ома все помнят. Напряжение делить на сопротивление при параллельном или последовательном соединении. Собирая электрическую схему, можно получить по сути аналоговую ЭВМ для решения уравнений, где коэффициенты – это сопротивление элементов в омах. Известный входной сигнал – это X, а измеряемое на выходе напряжение – это результат. Вот тут опять проблема. Для нового вида уравнения нужна своя схема. Так в 80-е еще мне рассказывали, до самой эпохи персоналок были в ходу аналоговые машины, похожие на древние телефонные коммутаторы. Здоровенные столы с клеммами, которые можно быстро соединять проводами, и торчащие под ними ручки регулировки реостатов. Но ведь для корабельной СУА, что артиллерийской, что торпедной, вид уравнений определен. Только дьявол и тут в мелочах, в той же точности измерений. И получается, что при стрельбе торпедами местной работы наш ГАК и комп обеспечивают подвод к цели на радиус сработки неконтактного взрывателя. А вот здешние алькоры и буси очень вероятностно. А какие факторы влияют на эту вероятность? А пес их разберет. Вот и сижу, печальный, заполняя формуляры по каждому эпизоду стрельбы новыми торпедами, где надо указать, помимо результата, множество параметров, даже теоретически способных повлиять. Не только, собственно, вводные для стрельбы, но и, например, магнитное склонение места и еще куча подобной лабуды. И что-то мне не нравится повышенное внимание нашего жандарма к моей работе. Нет, с этим все в порядке. Но вот намеки проскальзывают, что наша следующая миссия будет связана именно с этим. На немецкого летучего голландца будем охотиться? Или американцы атомный наутилус спустили на 11 лет раньше? А, впрочем, какая разница? Товарищу Сталину виднее, кому в этот раз надлежит в море бесследно пропасть. Как в прошлый раз транспорту с ураном из Конго, но... Я этого не говорил. За него отцу-командиру вторую звезду дали. Ну, а всем нам, кто на быче, включая меня, орден Нахимова, вторая степень, как положено, по статусу, за хорошее и умелое обеспечение операций, в результате которых достигнуты крупные боевые успехи. Причем с номерами из первой десятки. Здесь морские ордена Ушакова и Нахимова ввели не в 44-м, как в нашей истории, а в апреле 43-го, аккурат как мы из того похода вернулись. За этот поход точно не наградят. 24 ценные торпеды потратили. И на что? 3 эсминца и 1 подлодка. Как вчера распинался товарищ Елизаров, 3 раза по 320 и полсотни, итого минус 1000 фрицев, итого по 40 с чем-то голов на 1 торпеду, а знаете, сколько она стоит? А вон вправде пишут. Снайперу Ленфронта Пилютину Петру Егоровичу героя дали за 400 убитых немцев, и все затраты 400 патронов, цена копейки. Но не накажут, и то ладно. За нами служба, а за товарищем Сталиным не пропадет. Берлин, штаб СС Ваффенмарине. Давно ли штаб военно-морских сил Рейха переехал на принц Альбрехтштрассе? С октября прошлого года, как сразу несколько субмарин пропали в русских северных морях, после прислали издевательские и возмутительные радиограммы о переходе на сторону свободной Германии. Линкор адмирал Шейер столь же предательски сдался почти безоружному русскому пароходу. Эскадра во главе с линкором Тирпиц погибла в полном составе при непонятных обстоятельствах, причем командующего ею адмирала Шнивинда провели по улицам Мурманска во главе огромной колонны пленных. И после русские провели необычайно успешное наступление в Северной Норвегии, наголову разгромив армию Дитля. А флот не только ничем не помог сухопутным войскам, но лишь создавал им проблемы. Гибли конвои с подкреплениями, прямо в порту Петсама тонули транспорты с рудой. Ну, а осведомленность русских о всех деталях немецкой обороны на приморском фланге переходила все границы и прямо наталкивала на мысль об измене. Тогда разъяренный фюрер снял и расстрелял главкома Кригсмарины гросс-адмирала Редера, обвинив его в препятствовании насаждению на флоте подлинного национал-социалистического духа, которое послужило причиной столь возмутительных поражений, и дал флот в подчинение СС, переименовав его в Ваффенмарине. Гиммлер же, оказавшись сам того не желая на посту гросс-адмирала и понимая, что теперь гнев фюрера за будущее поражение обрушится на него, поступил здраво. Если сам не умеешь, найди эксперта. И адмирал Дениц, также разжалованный и формально находящийся под следствием, был помещен не в подвал, а в апартаменты со всеми удобствами, конечно, без права выхода, но с фактическим сохранением прежних обязанностей. А уж рейхсфюрер постарался внушить опальному адмиралу, что еще одно поражение, и догадайтесь, кто окажется виновным. Так что, дорогой Карл, вы уж постарайтесь руководить грамотно, не допуская ошибок. Поражений, впрочем, не было пока, поскольку арктический флот Рейха был, по сути, полностью уничтожен. Какие-то крохи остались в Нарвике, и бравые герои Ваффенмарине, очень даже хорошо разгромившие совсем недавно в Атлантике американцев и англичан, буквально сидеют от ужаса, получив приказ идти на север в русские воды, где в глубине плавает что-то непонятное. Отчего не спастись? Это даже не лотерея, а верная смерть. Нельзя сказать, что рейхсфюрер был глубоко верующим человеком. Однако же к мистике он относился серьезно. Все важные шаги согласовывал с личным астрологом. Исторический факт. А то, что происходило в русском Арктическом море, даже по мнению авторитетных экспертов, никак не укладывалось в материалистическую версию. Но не бывает субмарин, способных неограниченно долго идти под водой со скоростью эсминца, скрываться от гидроакустики и стрелять необычайно мощными самонаводящимися торпедами, причем и на воде, и под водой. Агенты гестапо, отслеживающие настроения и разговоры личного состава Нарвикской эскадры, сообщали, что моряки всерьез верят, что русские напустили на них самого морского черта. Демона из ада. Бред, конечно. Но как быть с тем, что русские коммунисты, традиционно враждебные к религии, вдруг не только прекратили все гонения на церковь, но и осыпали ее милостями. Причем этот поворот случился примерно в то самое время, как в море появилось это не пойми что. И уже с фронта приходят сообщения, что на стороне русских воюет кто-то качественно иной, чем обычный их оснаст. Те, кто приходит ночью, как прозвали их солдаты. Оборотни, волколаки, их нельзя увидеть и остаться в живых. А кто в реке занимается оккультными проблемами? Ну, конечно, Аненербе, которая в знакомой нам истории имела бюджет больше, чем все три германские атомные программы вместе взятые. А так как эту контору тоже курировал рейхсфюрер, то у него не было вопросов, кого пригласить в эксперты. Герр бывший гросс-адмирал, герр профессор, впрочем, вы заочно уже знакомы, читали заключения друг друга. Я свел вас здесь, чтобы сказать, на очной ставке, чтобы понять, чем, по вашему мнению, мнению наиболее авторитетных и сведущих людей Германии, является некий подводный объект, устроивший нашему флоту очередную бойню. Так все-таки это что-то материальное или воплотившийся змей Ермунгард? Вот рапорт, читайте. Шелест бумаги. Герр рейхсфюрер, позвольте. По всем внешним признакам, это, безусловно, русская суперсубмарина. Но согласитесь, что сверхъестественным силам не нужны торпеды и гидролокатор. Тем более, оружие несовершенное. Будь иначе, Ю-1506 не спаслась бы. И уж тем более, нематериальному вовсе не потребовалось бы прибегать к помощи русских эсминцев. А не вы ли, Деннис, аргументированно доказывали мне, что объекта с такими техническими характеристиками в принципе не может существовать? Читайте здесь. Скорость противника по оценкам скорости изменения пеленга и примерной дальности, определенной по уровню акустического сигнала, составляла 15-20, а максимально свыше 40 узлов. Причем это русское незнамо что ни разу не всплывало на поверхность, да его вообще там не видели за все время. Такое впечатление, что свежий воздух ему абсолютно не нужен. А это вы можете объяснить? По акустике противник был похож скорее на турбинный корабль, чем на электролодку. Какие к чертям турбины под водой? Или русским удалось довести схему Вальтера? Так на каком топливе? Да, и добавьте невероятную скрытность. Вот, здесь, читайте. Мы лишь изредка могли слышать противника, причем сигнал был очень тихий и невнятный. В то же время мы были уверены, что он отлично слышит нас даже на малошумном ходу и из дистанции, на которой мы не могли даже подозревать о его присутствии. Скорость, скрытность, всевидение, сверхметкие торпеды, отсутствие потребности в воздухе выходит... Русским удалось создать идеального подводного убийцу? Как? Герр рейхсфюрер, я остаюсь при своем мнении, под которым подпишется любой инженер. Не существует технических решений, известных современной науке, которые могли бы обеспечить объекту такие ТТД. Разве что чисто теоретически. Энергия атомного ядра. Помните доклад от Тагана в 39-м, что в куске урана размером с апельсин скрыта такая же энергия, как в десятках железнодорожных составов с углем, но мы пока не представляем, как ее оттуда извлечь. Даже пути не видно, а уж сделать работающую машину, пригодную к обслуживанию строевым экипажем, не повторяю, за 4 года. Раньше о возможности такого не думали даже светила науки. Абсолютно нереально. Но, предположим, повторяю, предположим, что русским каким-то образом это удалось. Какими характеристиками тогда может обладать объект? Как минимум 2 из перечисленных. неограниченной дальностью плавания и безразличием к свежему воздуху. Что значит неограниченная? Ему топливо не нужно. Ну, Геррисфюрер, если такая субмарина может обойти вокруг света под водой со скоростью 30-40 узлов по всему пути, это можно считать практически неограниченным. Не удивлюсь, если у таких подлодок автономность будет измеряться не тысячами миль, а годами до перезагрузки бункеров. 2, 3, 5, 10. И нет антагонизма. Мощнее машины, больше расход топлива, больший запас его на борту, большее водоизмещение, еще большая потребность, мощность машин. Очень может быть, что можно впихнуть на подлодку мощности, как у линкора, и под водой обгонять эсминцы. Также, если у вас есть энергия, то не проблема получать кислород из морской воды. И, наконец, если у вас такой уровень науки и техники, то что стоит сделать намного более совершенные локаторы? Вот только на сегодняшний день это абсолютно недостижимо. Лет через 50, может быть. «Однако объект существует сейчас. Я вижу, вы что-то хотите сказать, профессор?» «Да, прежде всего я категорически протестую против подмены понятий. То, что некий объект имеет некие материальные атрибуты, вовсе не значит, что материален он сам. По аналогии, вы же не думаете, что мифический летучий голландец из старинных легенд имел скорость 100-200 узлов, а его пушки били на сотню миль? Когда сверхъестественное вступает в материальный мир и принимает вещественные формы, оно становится связанным в своих возможностях пределами этих форм. Очень может быть, что эти сущности являются нам в том виде, какой мы сами им придаем своим воображением, как бы открывая ворота». Если древние викинги представляли морское божество в виде гигантского змея, то сейчас отчего бы ему не явиться в виде сверхсубмарины? То есть вы хотите сказать, что если мы скажем, что его нет, оно исчезнет? К сожалению, не мы. Ведь для арийского божества глубоко безразлично мнение каких-нибудь арабов или индейцев. Важно, во что верят русские, если уж они это призвали. Или какие-нибудь их жрецы, что вероятнее всего. Заметьте, что как раз в то время, когда этот объект появился в море, русская церковь резко усилила свои позиции, ей была передана ранее отнятая собственность, а ее иерархии возвышены русским вождем. А если эта подлодка возникает в море, когда ее призывают священнослужители? Ради какой-то миссии или на оговоренное время? И что вы можете предложить? Но, Геррисфюрер, вы же запретили дальнейшее проведение обрядов. А как иначе мы можем войти с этой сущностью в связь и подчинить ее себе? Нет, малым кругом делайте, что хотите. В подвале, в застенке, но только не массово и открыто. Хотите, чтобы нас окончательно считали дьяволопоклонниками? Знаете, какие разговоры идут уже не только по окраинным губернаторствам, но и в истинном рейхе? Да, и вы не забыли? Никаких русских пленных. Пока вы не подчинили себе эту сущность, не стоит ее злить. Тогда я могу просить, чтобы пойманных в Польше евреев, да и польских бандитов тоже, не уничтожали без пользы, а передавали нам на опыты. У нас не хватает материала. Будет. Это все, герр профессор? Тогда не смею вас больше задерживать. А вы, герр гросс-адмирал, останьтесь. Вопрос первый. Так что нам делать с этим русским атомным змеем, если уж свести в название обе версии? Что это такое? А нужно ли? Заметьте, что этот змей довольно долго себя не проявлял. Его радиус действия ограничен. Истребив наш флот в некоем районе, он не пошел дальше, а встал на прикол или временно дематериализовался. Если вам угодно придерживаться мнения этого... Как только мы попытались проявить некую активность в этой зоне, то немедленно были наказаны. Я считаю, что инициатива нового командующего арктическим флотом об охоте за русскими субмаринами была совершенно неуместной. У русских есть такая пословица: «Не буди лихо, пока оно тихо». Разбудили, теперь пожинаем плоды. Но смею надеяться, что будет как весной. Если мы не полезем в те воды, змей тоже не перейдет границ. Или же, в моей версии, у русской сверхподлодки все же ограниченная дальность. Вы сами сказали, вокруг света, значит, не атом. Даже если атом, там может быть все, что угодно. Перегрев машин, необходимость смазки, никто не знает, как должен быть устроен атомный котел. Я практик, герр Рейхсфюрер, и предпочитаю опираться на факты, а они таковы. Южнее Нарвика этот змей ни разу не был замечен. Ну и не надо его беспокоить. Все равно мы пока не можем противопоставить ему ничего. Но, герр адмирал, я не забыл, что вы настаивали на ускорении проекта и постройке субмарин тип 21. Как одного из возможных орудий. И что вышло? Герр фюрер, я считаю, что траты не были напрасны. Согласитесь, что в тех условиях обычно лодка тип 7 или тип 9 однозначно бы погибла. И то, что Ю-1506 сумела все же избежать гибели, надлежит считать успехом германской конструкторской мысли. Она не дала себя утопить даже змею. А значит, выживаемость лодок этого типа покажет себя в битве за Атлантику. Герр адмирал, вы считаете, что трусость — это полезная черта германского морского офицера? Как и открытое проявление неуважения к своему командованию? Что это за слова в рапорте? Нас послали воевать против страшного противника, вооружив негодным оружием. Герр фюрер, вы не подводник, а я, читая этот рапорт, представлял зримо, как Ю-1506, находясь в, казалось бы, безопасной учебной миссии, недалеко от базы, вдруг подверглась неожиданной атаке, причем противник не был замечен до последнего момента. Как вдруг стало ясно, что торпеды точно идут на цель, и от них не увернуться. Весь экипаж уже был готов к смерти, и чисто случайно было найдено спасение на глубине. Как оказалось, что страшный враг, невидимый, но почти всемогущий, держит их на прицеле, видя каждое движение. Как прозвучало страшное слово «русский полярный ужас», тот самый, что уничтожил весь наш флот, отчего двое матросов сошли с ума, а второй вахтенный офицер посидел. Как это ужас преследовал их почти сутки! Они не могли ответить, и глубина была спасением лишь на время. Кончался заряд батарей и свежий воздух, и они ощущали себя кроликом, забившимся под корягу, вокруг которой бродит голодный волк. Как их начали бомбить прицельно, и они знали, что удар будет по тому месту, где они сейчас, и спасение лишь в движении, а заряда не хватит до базы. И ведь если бы не береговые акустические станции, услышавшие шум бомбежки и высланный самолет-разведчик, все было бы кончено. Змей бы их сожрал, хотя бы потому, что глубины уменьшались, а энергии аккумуляторов оставалось все меньше. Как они, поняв, что змей занялся эсминцами, поспешили прочь, радуясь, что вытянули выигрышный билет, и молясь, чтобы змей не бросился в погоню. Как ползли на последних каплях электричества, а после легли на грунт на глубине 320. Кстати, абсолютный рекорд погружения германских субмарин. По какой-то интуиции и оказались правы. Уже через полчаса услышали локатор ищущего их змея. Русский монстр прошел рядом. Они лежали в койках и молились, заглушив все, что можно заглушить. Как они решились, наконец, всплыть через двое суток и пошли в базу, ежеминутно ожидая удара из глубины, и лишь вступив на твердую землю, поверили, что живы. Такого ада, смею заверить, не испытывал ни один экипаж. Никогда еще ни один U-boat не подвергался столь длительному и изощренному преследованию. Человеческая психика имеет предел даже у подготовленного профессионала. Если его превысить, будет и сумасшествие, и нервный срыв, и потеря уверенности, и алкоголизм. Что мы и наблюдаем. Геррихсфюрер, вам решать, но я бы перевел экипаж Ю-1506 учебную флотилию на Балтику. К боевым походам его допускать нельзя. И наградил бы этого достойного офицера рыцарским крестом, как того, кто столкнулся с русским полярным демоном и остался жив. Также и командира Карла Гальстера, как единственного спасшего свой корабль. Потому что альтернативой была гибель, бессмысленная и бесславная. Награждать за сражение, где мы потеряли 4 корабля, а русские ни одного? Геррихсфюрер, согласитесь, что результат все же чрезвычайно важен. Если бы Ю-1506 не вернулась, как Ю-1503, мы могли бы решить, что в конструкции новейших субмарин какой-то фатальный дефект. Теперь же мы знаем, что вся техника работала просто великолепно, а имеющиеся недостатки, конечно, подлежат устранению, но не препятствуют использовать эти прекрасные корабли в Атлантике. Для чего они, собственно, и были предназначены? Там они могут принести Рейху гораздо большую пользу, чем в русских водах. Пусть сам черт воюет с этими русскими. А мне жаль посылать своих мальчиков на убой. По крайней мере, до тех пор, пока у нас не появятся такие же сверхсубмарины. Когда за адмиралом закрылась дверь, Гиммлер уже привычно щелкнул кнопкой, выключив скрытый магнитофон. Хотя в этот раз сказанное Денницем, в общем, нельзя было назвать предосудительным в свете того, что изрек великий фюрер не далее, как вчера. «Ключ к победе на востоке лежит на западе. Положение Англии хуже, чем в 40-м. Еще один удар, и она выйдет из войны. Но без британцев и США не решатся продолжить войну с нами. И не в Лондоне, ни в Вашингтоне не жаждут видеть Европу под властью русских коммунистов. Значит, показав свою силу, мы можем надеяться как минимум на благожелательный нейтралитет англо-американских плутократов. А дальше? Мы ведь не предлагаем им ничего невозможного. Миру достаточен, чтобы поделить его по справедливости. Пусть янки господствуют в западном полушарии. Британцы владеют Индией и Африкой, Япония – Китаем, ну а Германия колонизирует Россию. Но для этого нужна решающая победа над британцами или янки. Мы разбили их на суше, им мало, значит, надо разбить их на море. Sad day coming for the foes of all mankind. They must answer to the people, and it's trouble in their mind. Everybody who must fear them will rejoice on that great day, when the powers of dictators shall be taken all away. There'll be smoke on the water, on the land and the sea. When our army and navy overtakes the enemy, there'll be smoke on the mountains where the heathen gods stay, and the sun that is rising will go down on that day. For there is a great destroyer made of fire and flesh and steel, rolling toward the foes of freedom, they'll go down... В США, штат Огайо. В то же время... All that land when our modern ships and bombers make a graveyard of Japan. Американский футбол – игра жестокая, в отличие от футбола европейского, кстати, и называемого в Америке иначе – сокер, и пользующегося гораздо меньшей популярностью. Кто сомневается, пусть подумает, зачем тогда на игроках настоящие доспехи, включая шлемы с забралами. Выйти без них на поле во время матча рискнул бы лишь самоубийца. Клуб назывался «Белоголовые орлы» или «Серые кугуары», какая разница. Он не входил в высшую лигу, хотя был где-то на подступах. Этот матч обещал быть горячим, трибуны были переполнены, и никого не удивляло обилие полиции, особенно возле вип-ложи. Особо осведомленные шептали, что сегодня матч почтили вниманием сами фигуры, спонсоры, в общем, те, кто давал деньги на это развлечение. Большим людям захотелось, совместив с удовольствием, взглянуть, насколько эффективно работает их капитал. В Штатах это дело святое. Те, кто собрались в ложе для особо важных гостей и в самом деле были спонсорами этих кугуаров или орлов, так же, как владельцами множества других заводов, газет, пароходов. Но не это было главным их делом. Были ли они хозяевами корпораций, владельцами банков? Тоже нет. Даже такие всемирно известные фирмы, как Ford или Standard Oil, отнюдь не монолитны. Их акции находятся во владении, а вот в чьем и в каких пропорциях – это тайна, оберегаемая лучше любого проекта «Манхэттен». Каждый из собравшихся здесь был именно таким хозяином, владельцем совокупного пакета акций, дающего подлинную власть. Ведь кто управляет движением капитала, тот управляет всем. Они не занимали официальных постов, вроде министров, сенаторов, конгрессменов, даже президентская должность была бы для них мелкой и временной. Политика занимала бы драгоценное время, да и таким фигурам совершенно незачем быть на виду. Они были всего лишь теми, кто решает. Ну а прочие фигуры рангом ниже, те же сенаторы, министры, генералы, да и сам президент, были не больше, чем исполнителями их решений. «Что же будем делать, джентльмены? Кажется, мы доигрались до того, что мировая политика вершится не у нас, а в Москве. Заключит Сталин с гуннами мир или нет?» Лощеный господин с манерами британского лорда говорил скучающим тоном, не выказывая беспокойства, в соответствии с правилами приличий. И лишь напряженно бегающий по собеседникам взгляд указывал на важность поставленного вопроса. «А разве об этом идет речь?» — спросил джентльмен с военной выправкой. Даже изысканный костюм сидел на нем как мундир. «Пока, насколько мне известно, речь идет о зондаже через так называемую «свободную Германию», о заключении временного перемирия. Не переговоры, а так, проба почвы и декларация о намерениях, никого и ни к чему не обязывающая. Во-первых, как говорил один мой знакомый аббат, чертенку лишь народиться. Быстро вырастет большого дьявола, — ответил лорд. Все договоры, пакты, союзы и альянсы начинаются именно так. Во-вторых, я не уверен, что наш источник в Москве знает всю картину. В-третьих, на русском фронте подозрительное затишье. Бои идут, по сути, в Прибалтике, где русские освобождают свою землю. — Не свою, — заметил третий собеседник в ковбойской шляпе. — На сентябрь 39-го это суверенное государство. Мы, кажется, договорились, что на послевоенной конференции, закрепляющей границы в Европе, будем отталкиваться именно от этой даты. Если Сталин ответит, где вступил наш солдат, это все наше, мы будем с ним воевать? Спросил генерал. Объявим русским войну за суверенитет какой-то Эстонии? Думаю, в комитете начальников штабов вас не поддержат. О войне речь не идет, возразил ковбой. Но предмет политического торга. За наше согласие на включение этих карликовых государств в СССР мы же потребуем от русских уступок в чем-то еще. Но очевидно, что границы в Европе, да и не только в ней, уже не будут прежними. Но вот кому и чем за это будет уплачено? А какая разница? Решать будет сильнейший. — заявил аристократ, — и он же возьмет все. Ведь выигрывает всегда тот, кто устанавливает правила игры. А это не должно быть дозволено никому, кроме нас, ни русским, ни немцам, ни даже кузенам. Пусть Сталин сам разбирается со своими голубями, чтобы он им не наобещал. Союзнические обязательства важнее. — Ну, формально русские не дали нам повода, — заметил военный. — Вот только боюсь, когда этот повод реализуется, будет поздно. С военной точки зрения выгода от перемирия для русских сомнительна. Но ясно же, что для гуннов это всего лишь тайм-аут. Но тут палка о двух концах. Кто лучше сумеет воспользоваться передышкой? Да, и вытребовать лучшие условия при ее установлении. То есть назрела насущная необходимость еще до послевоенной мирной конференции осуществить некую встречу на самом высоком уровне, где русские будут связаны более жесткими формальными обязательствами, — предложил ковбой. Идея не только моя. И он взглянул на стоящего рядом молчащего до того толстяка с сигарой, очень похожего на британского премьера, но чуть ниже ростом. Тот кивнул. — Вы знаете мои приоритеты, джентльмены? Рынки сбыта прежде всего, и желательно закрепить их договором. — Вот только где и когда, — задумчиво произнес аристократ. — И, кстати, Фрэнки уже знает? — Узнает, когда мы сегодня примем такое решение, — ответил ковбой, — и уверен, что он не откажется, если его очень попросят. За наши общие интересы и интересы Америки. А вот когда, мне кажется, чтобы наша позиция на переговорах была сильнее, необходима громкая военная победа, чтобы у русских не создавалось слишком высокого мнения о своей военной мощи. — Согласен, — кивнул аристократ, — но где? — Португалия категорически отпадает, — заявил военный. — Джентльмены, вы представляете, какой объем груза надо будет туда забросить для успешного наступления? И даже в самом лучшем случае мы получим продвижение лишь на несколько десятков миль к испанской границе. На фоне Сталинграда и Днепра смотрится блекло. Тоже с десантом на какой-нибудь остров в Тихом океане. Масштабы не те. Нужна победа, о которой заговорил бы весь мир. Ну, тогда альтернативы нет, — бросил ковбой. Взгляните на заголовки газет. Почему проклятый пират еще жив? Наши американские парни считают этого Тили большим злом, чем Гитлер, японский Микадо и все голливудские злодеи вместе взятые. Это правда, что армия жалуется на недостаток призывного контингента, потому что все сливки, самые толковые и патриотичные, хотят попасть во флот, Поймайте этого Тири и повесьте на рее. Или придумайте что-то еще. Тогда весь мир поймет, что мы умеем взыскивать плату по счетам. Ладно, мы не были сильны на суше в глазах европейских держав. Но уж море должно быть нашим. Так какого черта мы, получив от гуннов оплеуху, еще не расплатились? Нам нужна именно победа в морском сражении. Вот почему я был категорически против масштабных бомбардировок Бреста. Помимо того, что мы растратили бы в значительной степени нашу воздушную мощь, это не произвело бы нужного эффекта. Возможно, повредили бы на верфи этот Ришелье. И что? А вот если настичь эскадру Тиле в океане и уничтожить ее целиком, ну а адмирала-пирата выловить из воды, чтобы после показательно вздернуть на рею? Такой вариант прорабатывался, кивнул военный. Для этого нужно всего лишь собрать в Англии превосходящую эскадру. Мы же не знаем, когда этот гун снова вылезет в океан. А вот тут начнется подобие охоты на Бисмарк. И сколько ждать? — подал голос толстяк. Насколько мне известно, готовность Миссури и Висконсина даже по первоначальным планам была рассчитана на лето следующего года. А теперь, когда в них спешат впихнуть все улучшения по опыту боя злосчастной Айовы, про Кентукки, которые решили переделать еще кардинальнее, вообще молчу. Ну а про Иллинойс, шестой корабль серии, и разговора быть не может, раз его решили сделать как тип Монтана. Сами Монтаны все пять, простите, уже шесть, вступят в строй не раньше 46-го. Если считать, что Айову и Нью-Джерси строили 2,5 года, и это, без хвастовства, отличный результат. В этом сражении главную роль сыграют не линейные корабли, а авианосцы, произнес военный. Бесконтактные сражения показали свою эффективность на Тихом океане. Именно в них мы нанесли противнику полное и решительное поражение, не потеряв ни одного своего корабля. Быстроходные линкоры нужны лишь как прикрытие авианосцев. И, конечно, для добивания поврежденного противника. А в палубной авиации у нас подавляющее преимущество уже сейчас. Единственная палуба у гуннов — Цеппелин. По реальной боевой мощи это легкий авианосец. Меньше 50 машин в авиагруппе. Даже сегодня мы сильнее гуннов в этом аспекте, имея в строю Лексингтон и Йорктаун. Новейшие тяжелые эссексы, каждый из которых ударной мощью превосходит Цеппелин вдвое. И на них опытные авиагруппы, прошедшие сражение Тихого океана, которые получили новые истребители Хеллкэт, так что и качественного превосходства гуннов в воздухе не будет. Количеством же мы их просто задавим. И очень скоро у нас будет не две палубы, а четыре. Банкер-Хилл завершат курс боевой подготовки, а Интрепид, только что принятый флотом, скоро его пройдет. И это при том, что у немцев никакого пополнения флота авианосцами не ожидается. Есть данные о переоборудовании крейсера «Зейдлиц» или каких-то торговцев в эскортнике, но это не серьезно. Кораблей класса «тяжелый авианосец» у них нет и не предвидится. «Подождите», — перебил ковбой, — «то есть у нас уже есть над гуннами 4-кратное превосходство? И еще линкор «Нью-Джерси» полностью боеготовый и намного более сильный, чем любой из линкоров этого Тиле. Сколько помню справочник Джена. Но легкие силы в сопровождении найдутся. Мы не можем ждать по политическим соображениям. Нам нужна победа сейчас. Нельзя тянуть с будущей встречей. Да, кстати, Уинни пригласим для компании. А чего нет? — прищурился толстяк. Неплохо и на кузенов наложить некие оковы, а то они недовольны нашими торговыми интересами в Канаде. Может, тогда в ответ потребовать с них возвращения долга еще за ту войну? Да. А где намечается встреча? — спросил аристократ. Все же не надо изнурять Фрэнки долгим путешествием. Боюсь, тут выбора нет, — вздохнул ковбой. Нам ведь прежде всего нужны русские. А Сталин в ответ на проведенный моими людьми зондаж ответил, что категорически не может покинуть свою страну даже на короткое время, намекнув, что рискует по возвращении застать на своем посту кого-то другого. Зная про борьбу ястребов и голубей в советской верхушке и русское правило, что правитель в отставку не уходит, можно в такое поверить. А своя голова любому намного дороже внешнеполитического интереса, так что Фрэнки и Уинни придется ехать в Россию. Ничего не поделать. И, повторяю, не тянуть, иначе мы рискуем остаться в одиночку против Еврорейха, с которым в союзе Япония, а, возможно, и русские. Если эти два усатых завтра заключат мир и разделят сферы влияния, Фрэнки поймет. И, в конце концов, Мурманск не сильно дальше, чем Касабланка. Для этого нужна победа, — заметил военный. — Джентльмены, мы все же люди штатские. Вы же не собираетесь подменять собой профессиональный штаб? — А разве кто-то его подменяет? — усмехнулся ковбой. — Я ведь тоже немного смыслю в военных делах. Читаю литературу и газеты. Место и время сражения. Пса выманивают из будки, кинув кусок мяса. Допустим, гунны поверят, что мы намечаем большое наступление в Португалии, в Марокко. Ну, придумайте сами. И туда идет войсковой конвой в сопровождении. Тут кто-то из старых британцев сойдет. Рамильс или Виолент. И тогда Тили вылезает из логова, собрав всю свою свору. И чем больше соберет, тем лучше, потому что в море его будут ждать большие хорошие парни по типу Мидуэя. И мы сотрем гуннов в порошок внезапным авиаударом, а после выловим пирата, если ему повезет не утонуть. Лично я бы бросил мерзавца его любимым акулам, но ведь это будет не столь зрелищно. Мы люди штатские, и потому ваш штаб распишет все это подробно. Кто, как, когда, где, и отдаст конкретные приказы. Есть возражения? Боюсь, что мы не сможем рассчитывать на помощь кузенов сейчас, — возразил военный. Но в дополнение к япошкам, в Индии теперь еще итальянцы слишком глубоко влезли в британский курятник и готовы оставить там одни пух и перья. Поэтому главные усилия Британской империи сегодня направлены на Индийский океан. А вот когда макаронников разобьют...